Глава 25. Уже во время разговора с доктором Карпентером Джастин Доннелли понял, что Сара отличалась весьма незаурядной для молодой женщины стойкостью. Однако он не ожидал, что при встрече она произведет на него такое яркое впечатление. В тот первый вечер их знакомства Сара сидела напротив него, очаровательная и полная достоинства. И лишь в ее глазах можно было прочесть ту боль и тревогу, которую она испытывала. Ее неброский, но дорогой темно-синий твидовый костюм напомнил ему о том, что во время траура считалось уместным носить именно приглушенные тона. На Доннелли также произвело впечатление, что Сара, узнав о предполагаемом диагнозе, поспешила выяснить все про это психическое расстройство еще до встречи с ним. Он был поражен, насколько глубоко она понимала, как Лори нужна поддержка. Когда он провожал Сару до машины, у него возникло желание пригласить ее пообедать. Но придя в ресторанчик «Николас», Джастин встретил ее там. Похоже, она тоже была рада видеть его. И получилось вполне естественно, что он подсел к ней, уступив столик, вошедший вслед за ним паре. Теперь уже тон их разговора задавала Сара. Она с улыбкой подвинула ему корзинку с булочками. — Вы, очевидно, как и я, пообедали на ходу, — начала она. — Я занимаюсь делом об убийстве и целый день опрашивала свидетелей. Рассказав Джастину о своей работе помощником прокурора, Сара ловко перевела разговор на него самого. Она знала, что он австралиец. Доннелли вспоминала о своей семье и о том, как рос на овцеферме. «Моего дедушку привезли в кандалах из Британии. Конечно, об этом не говорилось в течение нескольких поколений. Это теперь британский предок на колониальной каторге — предмет гордости австралийской семьи. Моя бабка по матери родилась в Англии, и их семья переехала в Австралию, когда ей было всего 3 месяца. Всю свою жизнь бабушка с тоской вздыхала по Англии. За свои 80 лет она побывала там 2 раза. Вот вам другой пример австралийца». И лишь когда они уже потягивали капучино, Джастин заговорил о том, как он начал специализироваться на лечении психических расстройств, связанных с расщеплением личности. После этого вечера Джастин общался с Сарой и Карпентером по крайней мере раз в неделю. От доктора Карпентера он узнал, что Лори становится все более замкнутой. «Она уходит в себя», — говорил он Джастину. «Внешне вроде бы соглашается с тем, что не должна чувствовать своей вины в смерти родителей. Но я не верю ей. Она делает это для отвода глаз. Сплошные нежные воспоминания. Когда же волнуется, то начинает говорить и плакать, как маленький ребенок, и решительно отказывается от теста Роршаха». Сара сообщала, что не замечала признаков склонности к самоубийству. «Лори очень не любит ходить к доктору Карпентеру по субботам», — говорила она Джастину Доннелли. «Она считает, что это лишняя трата денег, а в том, что она сильно опечалена смертью своих родителей, нет абсолютно ничего противоестественного. Лори явно оживляется, когда мы ходим в клуб. Получив пару весьма посредственных оценок в конце семестра, она просила меня звонить ей не позже 8 часов. Если мне хочется поговорить с ней вечером. Сестре не хотелось бы, чтобы ее потом отвлекали от занятий. Мне кажется, она просто не хочет, чтобы я ее проверяла». Доктор Джастин Доннелли не хотел говорить Саре, что они с Карпентером чувствовали в поведении Лори затишье перед бурей. Он продолжал настаивать на том, чтобы Сара по возможности наблюдала за ней. Всякий раз, вешая трубку, Джастин отдавал себе отчет в том, что с нетерпением ждет очередного звонка Сары. И это нетерпение уже не имело отношения к его работе.